Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. В Писании написано, что милость Господня обновляется каждый день, каждое утро. И то, что мы сегодня видим, этот свет белый, это великая милость Божия. Это еще одно чудо, еще один сотворенный день. Это необычно, как должно быть. Как мы, может быть, привыкли воспринимать, на самом деле это еще милость Божия, это еще одно творение, еще один сотворенный Богом день. Для чего? Чтобы мы вступили в Него и жили в Нем, видели славу Божию, прославляли Его. И не просто так подмечаю этот момент, потому что сегодня мы будем продолжать читать Евангелие от Марка с 8 главы, с 10 по 13 стих. Евангелие от Марка, 8 глава, с 10 по 13 стих. «И тотчас, вошедший в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Долмановские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал, «Для чего род этот требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду этому знамения». И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Мы видим, Христос переправляется с языческих стран обратно в Израиль, но встречает сразу фарисеев. И что они начали с ним? Мирно общаться, говорить, радоваться? Нет. Мы встречаем, что они начали спорить и требовать от него знамений с неба. И мы видим, почему они это делали. Написано «искушая его». И вот искушение обозначает вот этот, в этом тексте именно пытаться делать попытку, первое. Второе, испытывать, подвергать испытанию. И третье, искушать, пытаться совратить или уловить, как существительное искуситель. Мы видим в этом тексте именно, что вот пытаться совратить или уловить, как искусители. Почему именно это подходит к этому тексту? Не подходит, а именно это и есть здесь. Потому что Христос уже очень много совершил чудес в Израиле. Ходя в синагогах, в храме, в других селениях Израиля, Он много совершил чудес. Мы знаем исцеление сухорукого в синагоге, и насыщение 5000, и исцеление бесноватого. Много Христос чудес совершил. Можно перечислять, все мы о них всех говорили. Да, но именно вот в израильском народе он много совершил чудес. Но фарисеи подходят и говорят, яви нам знамение с неба. А вот эти вот чудеса, которые совершил Господь, откуда они были явлены? Дорогие друзья, это все с неба. И сегодняшний новый день сотворенный, это тоже с неба. Это тоже творение Божие. Наверное, вот, к сожалению, мы очень быстро забываем или привыкаем, и как обыденное происходит. Знаете, Писание, на самом деле фарисеи это были не первотекооткрыватели, вот это вот искушать его, требовать. На самом деле Израиль был всегда так. И когда Бог вывел Израиль из Египта, накормил их манною, и когда они двинулись, исход 17 глава, 1, 2 стих и 7 стих прочитаем. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположились станом Рефадими, и не было у них воды пить. Смотрите, народ израильский шел, он вышел из Египта, там много чудес совершил Бог. Они прошли Красное море, как по суше, через Красное море. При этом египтяне потонули все. Роптали, Бог дал им пищу, манну. И вот они двинулись, пришли в Рефадим, и не было у них пить воды. Вот как правильно было бы Израилю поступить? Да просто попросить. Господи, дай воды. Все, что нужно было. Ты столько чудес совершил, и ты силен сейчас дать воды. Благодарю тебя, что ты всемогущий, всесильный Бог. Но мы видим обратное. Мы видим, что укорял народа Моисея, 2 стих. И говорили, дай нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня и что искушаете Господа. И Бог там сказал Моисею, Моисей пришел к Господу, говорит, сейчас побьют меня камнями. Господи, он говорит, возьми там шест, иди туда-то, удари, пойдет вода. И 7 стих. И нарек место тому имя Масса и Мерива по причине укорей сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Вот это вот поражает, просто поражает с одной стороны, но с другой стороны, знаете, я бы не отдалял бы себя от народа израильского. Потому что часто мы, наверное, не замечаем этого. Когда мы недовольны, мы в принципе недовольны тем, что Бог допустил в сегодняшнем дне в моей жизни. Не знаю, там пищи нету, воды нету, погода не такая, как я хотел бы, на море не поехал, еще разные моменты. В принципе, это укорение Бога, когда я недоволен. А роптать – это значит рычать. Это не просто там, ну вот, это изнутри исходит. Это недовольство не внешний признак, это внутренний. И вот это очень опасно. И мы видим, что фарисеи подходят и начинают требовать. И посмотрите ответ Иисуса Христа. Он глубоко вздохнув, сказал, для чего род этот требует знамения? Для чего? Если уже столько явлено пред их глазами, в Евангелии от Иоанна мы помним, слепой, говорит, который был исцелен, говорит, если не был бы с ним Бог, он бы не мог делать эти дела. И говорит, то-то и странно, что вы этого не видите. И вот это вот очень опасно. И он говорит, Христос, для чего род этот требует знамений? И посмотрите, он говорит, истинно говорю вам, не дастся роду этому знамения. Почему? Потому что они все равно его не воспримут. Оно на самом деле каждый день есть. Милость Божия каждый день обновляется. Милость Божия каждый день является нам. Но оно, говорит, не дастся, потому что они не видят этого, этой милости Божией. Одно время было так, что, наверное, я присытился и нормально воспринимал, вставал перед едой, молился, садился, ел, вставал, благодарил, после шел. Но вот как-то Бог дал это осознание, что на столе пища, которая сегодня есть, это великая милость Божья. И вот когда Бог дал это осознание, меня немножко аж так, знаете, простите, передернуло. Я понял, что это милость Божья, что каждый день и не один раз в день на столе пища – это милость Божья великая. Другие стоят с рукой протянутую, хотя кругом есть пища, они протянуты рукой. «Дайте, кушать хочу». Кто-то, конечно, там на спиртное, на выпивки, там на свои удовлетворения, но кто-то действительно кушать хочет, при том, при всем, что везде еды в изобилии. И я понимаю, что это милость Божия, что есть на столе хлеб, вода, чай, сахарок, не знаю, лимончик, там, ну, все есть. Это великая милость Божья. Дорогие друзья, это и есть чудеса Божие, что Он заботится о детях своих, и всегда все есть. И даже если когда-нибудь будет, это не значит, что милость Божия прекратилась. Он что-то допускает в нашей жизни, любые ситуации, которые происходят, Бог допускает для славы своей. Давайте вот будем внимательны к тем каждый день чудесам, знамениям, которые Бог являет. И сегодняшний день – это еще одно знамение, что милость Божия продолжается, да? Милость Божия обновляется, милость Божия является нам, что мы видим этот свет белый. И сегодня, может быть, будем видеть братьев и сестер, будем видеть родных. Давайте благодарить за это Господа. Именно возблагодарить. Да? Не осуетиться, не помрачиться умствованиями своими, а вот в простоте сердца, видя милость Божию, благодарить Его и прославлять имя Его. Итак, дорогие друзья, мы видим каждый день. Каждый день видим знамения. И знамение, что мы видим свет Божий, свет в это утро, это тоже знамение, дорогие друзья. И Бог нас очень любит. И самое главное знамение Он явил, Он говорил об этом, что не дадастся роду этому знамение с неба, кроме знамения пророка Ионы. Там написано, как он был 3 дня в чреве кита, так и Сын Человеческий будет в недре Божьем, в недре земли, да, 3 дня. То есть это говорится о том, что вот это знамение, спасение, которое явил Бог, это самое главное знамение. Самое главное явленное Богом знамение в жизни человека. Через это знамение, что Христос взошел на крест, умер за нас, был погребен, 3 дня был в недре земли, и на 3-й день воскрес. Да? На 3-й день воскрес, и сегодня одесную Бога. Это самое главное знамение, это показан путь спасение совершенного. Он умер за нас, был погребен, был истязуем за наши грехи, умер, погребен. В 3-й день воскрес, показывая, что мы воскресли. И сегодня одесную Бога, показывая, что и мы там будем. Да благословит нас Господь ценить это каждый день, славить Его за это. Ему за все слава и хвала. Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.